Катовице, понедельник, 1 февраля 1937 года, 10 часов утра. Мок и Попельский ехали пролеткой по улице маршала Пилсудского. Их ноги извозчик очень заботливо накрыл шубой, их щеки полыхали здоровым румянцем, а мозги работали на совершенно различных оборотах. Мок, отравленный алкоголем, табаком и развратом, которым отдавался воскресный вечер, сидел теперь молча, под овчинным кожухом, присматривался к проносящимся домам и с изумлением находил в себе поразительно теплые чувства к этому городу. Он необычайно был похож на Бреслау. Пивная, Акацимский источник, на Оставовой, откуда он начал субботний раунд всяческой невоздержанности, напоминала ему пивную Кислинга на Юнкерштрассе в Бреслау. И там, и тут была мансарда с комнатами для деликатных встреч, где господа могли провести несколько упоительных мгновений в объятиях дам. И там, и тут можно было полакомиться франкфуртскими колбасками в горчичном соусе. И там, и тут подавали отменное пльзенское. Это сходство наблюдал Мок не только во всех 11 публичных домах, часть из которых в субботу посетил вместе с Попельским, а в воскресенье остальные – уже без Эдуарда. Видел сходство даже в окрестностях своей гостиницы. Одно здание на Пилсудского напоминало ему строение на Тиргартенштрассе. Здание гимназии на Мицкевича было близнецом Элизабет-гимназиум, отличаясь от него только цветом, а красно-кирпичная школа на Ставовой была построена в том же стиле, что сотни школ в Бреслау и по всей Германии. Мок чувствовал себя в Катовице, как у себя дома, и даже лучше, поскольку женщины здесь были куда красивей. В одном из посещенных борделей криминал-директор так был поражен красотой молодой дамы, что не ограничился рутинным допросом. Попельский не восхищался Катовице, поскольку ни один из городов, которые он видел, ну, может быть, за исключением Вены, не выдерживал сравнения с одним огромным садом, которым был его любимый Львов. А что там этот шахтерский город с домами, может быть и красивыми, но покрытыми черной пылью, которая въелась во все стены? Кроме того, был в плохом настроении, поскольку в это время всегда поворачивался в кровати на другой бок. В отличие от Мокка, провел воскресенье очень прилично и трудолюбиво. Завтракал в одиночестве, поскольку его немецкий коллега спал сном человека, очень утомленного спиртным. Комиссар был в субботний вечер очень взбудоражен всем этим катовицким расследованием, которое они вели в бешеном темпе, без малейшего согласования с силезской полицией. Корил себе, что вообще рассказал Мокку о рычании пса, которое слышал после эпилептического сеанса. Пил немного и не разделял веселье Эбби, который при виде каждой собаки спрашивал, не она ли так рычала в эпилептическом видении. В воскресенье поэтому Попельский был резким, как ветер со львовского Кайзервальда. А после полуденной прогулки, когда Мок приходил в себя, комиссар приступил к дальнейшим следственным действиям. Просмотрел адресную книгу селезского воеводства и выписал из нее данные двух существующих в Катовице брачных бюро. Потом вместе с Мокком съели серьезный обед в немецком ресторане «Зюр Эйзенбах» на вокзальной улице и отправились уже поодиночке по остальным борделям. В одном из них Мок гостил до утра. Попельский сидел хмурый, не созерцал город, раздумывал над дальнейшим ходом расследования и над участием в нем катовицких полицейских. Был после очень неприятного и нервного телефонного разговора с комиссаром Зигфридом Холевой, который в резких выражениях осудил проверку без его согласия катовицких публичных домов и пригрозил выставить из Катовицы этих двух нахалов, ни один из которых не был сотрудником полиции селезского воеводства. Только лишь обещание получения специальных полномочий, данное Попельским, успокоило Холеву. В придачу к этим неприятностям следствие после визитов в храмы разврата не сдвинулось с места, в публичных домах никогда не слыхали о посещениях какого-либо аристократа, а высшими общественными кругами, с которыми катовицкие куртизанки имели тесный контакт, считали чиновников, шахтоуправлений и рудников, или агентов и коммивояжеров. В брачном бюро «Хестия», в котором побывали сегодня утром, очень милый и приятный управляющий только вращал глазами и даже слегка растрогался, услышав о каком-то графе и бедной девушке из народа. Жалел, что ничего подобного не произошло в его фирме, поскольку использовал бы это для рекламы. Ничего удивительного, что Попельский после проведенного катовицкого расследования был мрачен и по дороге к другому бюро под названием «Матримониум» размышлял о совместных и наверняка безнадежных действиях, которые будет проводить вместе с неприятным ему комиссаром Холевой. «Этот селезец будет все торпедировать», — думал Попельский, «ведь это же он закрыл следствие по делу Шинок. У него нет никакого желания, чтобы новое расследование обнажило какие-нибудь его промахи». Думая о том, какими словами смягчить комиссара Холеву, встреча с которым была назначена ровно в полдень, Попельский вышел из стоящей уже несколько секунд пролетки на заснеженный тротуар. Мок очнулся от легкой дремы и моргал глазами. Стояли у подъезда здания на улице Ставовой. Над входом в подъезд, обозначенным номером 10, находилась вывеска с надписью «Заведение брачного посредничества Матримониум» и рисунком голубя в абсурдном кружевном воротничке, который в клюве держал соединенные обручальные кольца. Бюро находилось на втором этаже, а его окна выходили на задний двор. Пани Клементина Новоземская, предупрежденная о визите Попельским по телефону, уже их ждала. Была эта дама лет около 50, очень старательно причесанная и накрашенная, корпулентная и одетая в дорогой шерстяной костюм в полоску. Под ее шеей виднелся такой же кружевной воротник, как у голубя. Голос у нее был тихий и мягкий, а улыбка тонкая, но полное достоинство. Трудно даже представить себе лучшую фигуру во главе бюро «Матримониум». Сидела у солидного стола красного дерева. За ней находился большой шкаф со скоросшивателями, корешки которых были укреплены оригинальными позолоченными уголками. Атмосферу бюро украшали два вазона с гвоздиками. Поскольку пани Новоземская не говорила по-немецки, Мок хотел сразу же оставить Попельского и подождать его в каком-нибудь ближайшем кабачке, где мог бы загасить похмельное пламя акацимским пивом, которое ему очень нравилось. Попельский, хотя они с Моком и выпили на бруншафт, знал его все же не слишком хорошо и сомневался, можно ли ему доверять в том, что он остановится на одной-двух кружках. Даже наоборот, думал, что немец может хорошенько разохотиться и снова куда-нибудь исчезнет, как в воскресенье. Уговорил Мока остаться в бюро. Пани Новоземская, видя беспокойство Попельского, предложила прекрасную идею заинтересовать немецкого друга предложениями одиноких дам. Тот охотно согласился. Уселся в небольшом светлом салоне, наполненном запахом каких-то духов, и начал с большой заинтересованностью просматривать анкеты и фотографии женщин. «Спасибо вам за замечательную идею». Обрадованный Попельский открыто улыбнулся. «Ах, все мужчины как дети!» Пани Новоземская отблагодарила его красивой улыбкой. «Дашь им какой-нибудь альбом с привлекательными женщинами, и они сразу же успокаиваются, как маленькие мальчики при рассматривании марок». «Да-да», — Попельский положил ногу на ногу. «Вы знаете, что меня сюда привело, правда? Я вам это объяснил по телефону. Мы с паном, криминал-директором Эберхардом Моком из Вроцлава, ищем опасного преступника, который, выдавая себя за аристократа, совращает скромных, хороших девушек из народа. В вашем заведении такой не появлялся». «Возможно, я вас плохо поняла. Улыбка исчезла с лица пани Новоземской. Но уже во время нашего телефонного разговора я не обнадежила вас, что сообщу вам какие-нибудь конфиденциальные сведения о моих клиентах, а вы, несмотря на это, явились ко мне о них выпытывать. Ну а сейчас я вам скажу прямо, я не дам вам никакой информации. Это все». Пани Новоземская встала, давая Попельскому понять, что считает аудиенцию законченной. Комиссар тоже встал. Он был уверен, что задал ей неуместный вопрос, идиотски длинный и непонятный, а теперь обязан спросить коротко и ясно. Так, собственно, и сделал. «Была ли Мария Шинок, женщина лет 20, вашей клиенткой?» «Вы меня не поняли, пан комиссар», — холодно ответила хозяйка бюро. «Я не буду информировать вас о моих клиентах и клиентках. Я с вами прощаюсь». «Неужели?» Попельский с трудом владел собой. «Ну, а я не буду вас ни о чем просить, просто реквизирую документацию вашего бюро. Заберу ее с собой в комиссариат, просмотрю, узнаю все, что требуется, так я и сделаю», — повысил голос. «И сейчас же. По вашей реакции я понимаю, что вы что-то скрываете, и я не буду больше с вами беседовать, потому что подозреваю, что вы меня обманете. Забираю документацию, и на этом все. А все могло быть спокойно и просто». «Если вы хотите реквизировать документацию», Новоземская не повысила голос ни на тон, но закрыла своей корпулентной фигурой застекленный шкаф, «то вам придется применить против меня силу, потому что добровольно я вам ничего не дам. Кроме того, я сейчас вызову полицию. У нас полицейским не из Силезии делать нечего». Попельский хлопнул себя по свежей выбритой голове. Не знал, как выглядит комиссар Зигфрид Холева, но хорошо его себе представил. Наверняка он толстый, хмурый и легко впадает в ярость. Носит слишком узкие воротнички и позолоченную цепочку от часов. Как раз сейчас он вытирает усы после кружки пива к завтраку и точит зубы на какого-то полицейского из Львова, который на чужой территории сует нос не в свои дела. Попельский представил себе следующую сцену. Вместе с Моком они входят в кабинет комиссара Холевы. Они нагружены скоросшивателями пани Новоземской. А за ними она, наверное, очень уважаемая, здесь гражданка, вопит и еще кидается когтями на своих преследователей. А потом Попельский сообщает Холеве: «Будем вместе проводить прекращенное расследование». Стряхнул себя угрюмые видения. Новоземская победительно улыбалась. А Мок выглядывал из салона, заинтригованный повышенным тоном коллеги. На его коленях покоился том с предложениями дам. Попельский посмотрел на Мока и уселся на диванчик. Закурил папиросу и сквозь дым улыбнулся пани Новоземской. «Каков ваш гонорар, мадам?» — спросил. «Гонорар за сватовство такого мужчины, как я». «Вы меня хотите подкупить?» Хозяйка бюро тоже уселась, но со строгим выражением лица. «Нет, я хочу быть вашим клиентом. Я очень хорошая партия, одинокий, состоятельный вдовец 52 лет». «И что дальше?» Легкая улыбка вновь возникла на лице его собеседницы. «Вот то-то же, что дальше?» Попельский дохнул дымом, настоящую сбоку пальму. «Предлагаю вам торговое соглашение. Позволю вам вписать меня в свои книги, а потом посмотрю альбом, который сейчас у пана криминал-директора. Может, выберу какую-нибудь пани. Может, встречусь с ней здесь, в этом со вкусом обставленном салоне. Я хорошо материально обеспечен. Солидно заплачу за мое будущее супружеское счастье. Но прежде всего вы должны кое-что обо мне знать. Вы можете спрашивать. Но после каждого вашего вопроса я задам свой вопрос, а вы мне ответите вопросом на вопрос, уважаемая пани». «Но вы же мне и так не поверите. На все ваши вопросы отвечу «не знаю, не ведаю». И что вы мне тогда сделаете?» «Останусь вашим клиентом только в том случае, если вы будете отвечать положительно. Вы ничем не рискуете. Или вы мне поможете, а я вам дам шанс сосватать меня. Или нет, все очень просто». Пани Новоземская молча всматривалась в Попельского. Тем временем зазвонил телефон на ее столе, но трубку она не сняла. Поскучневший Мок отложил альбом со снимками. Снег сыпал за окном и покрывал белым саваном призмы угля, что какой-то мужчина сыпал совком в окно подвала. Телефон снова зазвонил. Новоземская подняла трубку и минуту разговаривала по-французски. «Простите, пан комиссар, но я должна еще кое-куда позвонить. У меня сегодня очень срочная встреча». Набрала номер и несколько минут снова говорила на языке Декарта. Потом уселась и сплела пальцы. «Я очень перед вами извиняюсь, пан комиссар. Один иностранец прибыл в Катовицы, ищет в жены польку, и у меня, кажется, кое-что для него есть». Улыбнулась робко. «Есть кое-что и для вас. Важна, как я понимаю, информация о Марии Шинок. Однако все прояснится только завтра в 6 вечера, после 3 встреч, которые вы проведете с 3 моими клиентками. Надо дать шанс Амуру». «Но вы же обо мне ничего не знаете», — возразил Попельский. «Как же вы меня представите этим клиенткам?» «Я знаю о пане комиссаре достаточно много. Пани Новоземская снова была сладкой и доброй. Вам кажется, что после 20 лет работы в этой профессии я не понимаю в мужчинах? Ну так что? Приглашаю вас завтра в 3 пополудни. Первой пани будет доктор Фредерика Пшибилла, 40-летняя дантистка. Прошу вас глянуть на ее снимки и на фото других дам». Попельский встал, погасил папиросу и подошел к столу хозяйки. Сумел приподнять верхнюю губу, открывая, как пес, острые клыки. Сумел прищурить глаза так, что его лицо напоминало маску ярости. Сумел даже расширить ноздри своего поломанного носа. И тогда его лицо становилось похожим на морду гориллы. Все это умел делать по заказу, чем часто, впрочем, забавлял маленькую Риту. Сейчас все это умение проявилось вопреки его воле. «Вы не знаете обо мне одного, мадам». Голос, доносящийся из его гортани, был странно свистящим. «Того, что сейчас я отсюда не уйду. Или вы мне сейчас все расскажете, или я разобью в пыль этот шкаф, понимаешь, ты, старая сводня». Пани Клементина Новоземская рассказала ему все о Марии Шинок и об интересовавшемся ею господине. Понимала, что бы случилось, если бы отказалась. За 20 лет своей работы хорошо узнала мужчин.